Но хотя бочка давно пуста и курить вовсе не опасно, тем не менее, уверовав в запрет, оцениваем обстановку так, как если бы в бочке действительно находился бензин. То есть мы готовы видеть опасность там, где ее нет. И виноват в этом язык. Так во всем. На человека, пишет Орф, обрушивается поток восприятий внешней реальности, и мы членим его, соответственно, лингвистическим категориям. Европейские языки, например, имеют два больших класса слов – существительные и глаголы. Соответственно, это вещи и процессы. Однако в некоторых языках, например, у индейцев нутка, все слова соотносимы с нашими глаголами, то есть выражают действие. Скажем, понятие «волна» или «молния» у нас существительные и обозначают вещи, а у нутка – глаголы, они выражают движение и процесс. Сообразно этому люди нутка видят и окружающую действительность. Или же, развивает свою гипотезу Орф, есть языки, в которых отсутствует категория времени. Так у индейцев хопи, Соединенные Штаты Америки, нет временных понятий. В частности, они не говорят «пять дней». Хопи скажет «я был на охоте до шестого дня» или «я вернулся с охоты после пятого дня». Иначе сказать, в этом языке не используется выражение «длительность». Вместо нее просто отмечают начало или конец чего-либо. Не само временное протекание процесса, а его границы. Надо сказать, что в ряде пунктов излагаемая здесь теория себя оправдывает. Язык, безусловно, влияет на восприятие мира. Вот как сказывается, например, роль языка в формировании психологической установки, определяющей восприятие окружающего. Американский исследователь Уилсон осуществил такой эксперимент. В колледже из одной аудитории в другую ходил человек. Его сопровождал преподаватель и представлял мистер Ингленд. Но в каждой аудитории характеризовал его по-разному. Как студента, лаборанта, доцента и, наконец, как профессора Ингленда из Кембриджа. Заметьте, профессор, да еще из знаменитого университета, чья репутация держится очень высоко. Когда гость выходил из аудитории, студентов просили определить его рост. И тут обнаружились интересные вещи. По мере того, как Ингленд увеличивался в глазах студентов в своем звании, то есть в своем значении, одновременно увеличивался и его рост. Профессор Ингленд оказался выше студента Ингленда примерно на 12,5 сантиметров. При этом рост преподавателя, который сопровождал его, в оценках студентов не менялся. Во всех аудиториях он был определен примерно правильно. Аналогичные факты, а их немало, бесспорно подкрепляют идеи Орфа. Однако с ним далеко не во всем можно согласиться. Орф не учитывает, что язык, прежде чем влиять на наше восприятие мира, сам испытывает влияние последнего. Язык закрепляет знания о мире и уже потом участвует в формировании видения человеком окружающего. Это делает гипотезу Орфа и Сеппера особенно уязвимой. Отметим и другие примеры вторжения естествоиспытателей в гуманитарные сферы. Выдающийся французский социалист-утопист конца XVIII, начала XIX века Сен-Симон имел, естественно, научное образование. Теоретики русского народничества Лавров и Бакунин, в прошлом артиллерийские офицеры. Закончив высшие военно-технические заведения, они проявили затем глубокий интерес к общественным процессам. Инженером горного дела был по образованию Плеханов, оставивший ценные исследования социальных явлений. Люди без прошлого. Предъявленные факты резких переходов специалистов гуманитарного профиля в естествознание, а из последнего в гуманитарные знания, наиболее рельефно говорят о значении дилетантизма. Дилетантский взгляд подготавливает особые условия для восприятия действительности. Он вооружает исследователя той непредвзятой точкой зрения, которой столь недостает порой специалисту. В самом деле, с Стряхнуть оковы старых парадигм тому, кто их освоил и разделяет, нелегко. Хорошо бы вообще не знать некоторых законов и методов, чем, владея ими, пытаться решать проблему, которая на основе старых знаний не решается и которая требует принципиально нового подхода. Поэтому исследователь, свободный от парадигм науки, лучше подготовлен к разработке оригинальной идеи, нежели специалист, беспрекословно разделяющий устоявшееся воззрение.